Правила освоения безмятежности. Они двух видов. Подготовительные и действительные. Долго практикуйте вышеописанные 6 подготовительных действий, а особенно устремленность к пробуждению. Также в качестве предварительных ее этапов воспитывайте в себе установки, общие с низшей и средней личностями. Действительные правила. Здесь две темы. В каком положении тело созерцают и порядок созерцания. Согласно сказанному, в средней и последней ступенях созерцания следует сидеть на очень мягком и удобном сидении, поддерживая тело в восьмеричном положении. Ноги полностью скрещены, как в позе досточтимого вайрачаны, или же наполовину скрещены. Глаза полуприкрыты, смотрят на кончик носа. Туловище не отклонено ни назад, ни вперед, выпрямлено. Внимание направлено внутрь. Плечи ровно расслаблены. Голова не поднята, не опущена, не наклонена в сторону. Кончик носа и пуп на одной вертикали. Зубы и губы сложены как обычно, естественно. Язык касается верхних зубов. Дыхание. Вдохи и выдохи не должны быть слышны, усиливаться и ослабляться, а должны быть совершенно неощутимы, очень медленны, естественны. В ступенях Шаравак говорится о 5 основаниях для сидения со скрещенными ногами на разрешенном Буддой высоком сидении, низком сидении или подстилке из травы. Если осанка правильная, такое положение способствует появлению совершенной податливости, и она зарождается очень быстро. В таком положении можно долго сидеть, не утомляя тело. В таком положении не сидят иноверцы и враги. Когда другие видят сидящего в таком положении, они чувствуют к нему благоговение. Такое положение предписывают и используют Будды и слушатели Будд Шраваки. Рекомендуется осознать эти 5 оснований и сидеть, скрестив ноги. Прямая осанка тела предписана для того, чтобы не возникали вялость и сонливость. Итак, сначала следует, согласно описанию, привести тело в восьмеричное положение. Особенно важно успокоить дыхание. Порядок созерцания. В большинстве руководств к этапам пути говорится, что безмятежность следует осуществлять, опираясь на упомянутые в середине и крайностях 8 контрфакторов, избавляющих от 5 преткновений. В наставлениях традиции Геши Лангсорвы сказано, что кроме того требуется 6 сил, 4 вида внимания и 9 степеней сосредоточения, описанные в уровнях Шаравак. Мудрец Йонтанджак включает 9 ступеней сосредоточения в 4 вида внимания. Все это и 8 контрфакторов противоядий от 6 преткновений являются средствами всех самадхи, о чем единодушно говорится во многих сутрах, в украшении сутр, в середине и крайностях, уровнях ариасанги, 3 мадхьямических ступенях созерцания и во всех других руководствах по медитации. Если сначала, снарядившись для самадхи, усердствовать в этих средствах, то самадхи, несомненно, достигается. В известных ныне глубоких наставлениях по медитации нет даже названий этих средств. Наша же традиция постепенного пути указывает, не сказано, что самадхи осуществляется без снаряжения и этих средств, даже если долго усердствовать. Это провозвестие выражает искреннюю убежденность в правильности метода осуществления самадхи согласно великим источникам. Кстати, общие методы ведения учеников по этапам путей трех колесниц, подробно систематизировал Ариасанга в 5 собраниях уровней. И потому эти источники, учащие практики, весьма объемистые. Но безмятежности проникновения подробно разъяснены лишь в одном из этих текстов, а в других кратко. Поэтому в собрании установленного сказано, что о них следует читать именно в уровнях шаравак, которые наиболее обширны. И досточтимый Майтрея говорит в украшении сутр и середине и крайностях, о 9 степенях сосредоточения и 8 устраняющих преткновений контрфакторах. Придерживаясь этих трактатов, много писали об этапах осуществления самадхи наставники Харибхадра, Камалашила, Шантипа и другие индийские ученые. За исключением образов божеств, капель, слогов и прочих специфических объектов, общие внутренние принципы самадхи, изложенные в великих источниках и в мантре, вполне совпадают. В частности, 5 преткновений и другие изъяны самадхи и способы их устранения очень подробно описаны в сутрах. Однако, следующие в практике, опирающиеся на великие источники, редки, как дневные звезды. Многие, относя скверну собственного заблуждения к этим источникам, считают, что они разламывают печати лишь внешнего познания, что существует отдельное руководство, учащее о сути, и у них даже сомнений не возникает, каким это способом практикуют изложенные там этапы осуществления самадхи. В данном руководстве вся практика от начала до конца строится исключительно на материале великих источников, поэтому и правила осуществления самадхи здесь будут изложены, исходя из великих источников. Здесь 2 части. Правила порождения безупречного самадхи и 2. Степени сосредоточения ума, достигаемые вследствие исполнения тех правил.